А при желании всегда можно найти способ, который сработает. Доктор нашел, и даже получил желаемое, к собственному изумлению. Откуда ж бедолаге было знать, что Люк увидел проблески будущего, в котором Стрэндж стоит рядом с древним. Поначалу, не успев разобраться, Люк едва не убил будущего ученика древней твари, но потом привычка думать взяла верх, и Ситх сделал все, чтобы изможденный доктор, упавший перед ним на колени, умоляя исцелить поломанные руки, остался благодарен. Лично ему, для Люка вылечить раздробленные и неправильно сращенные кости было плевым делом. Вернуть нервам чувствительность, тем более, сделать все это лично, поразив доктора до глубины души, вообще расплюнуть. Получивший исполнение желаемого Стивен совершенно ошалел, не зная, что и делать, но Люк, принимая горячие уверения и клятвы в вечной верности, тут же направил его энтузиазм в нужное русло. Стрэндж действительно стал учеником древнего, доконав последнюю, вот только это был выбор способного нормально и взвешенно рассуждать человека, и клятв верности верховному магу земли он не приносил, что не помешало ему сначала выучиться как следует, а потом и задавить очередного обнаглевшего демона, возомнившего себя непонятно кем. А Люк еще в свое время гадал, почему не убил наглеца, дав возможность сбежать. Гибель древнего, в свое время попортивший ему немало крови, поставила точку в этих размышлениях. Разумеется, Стивену, так нежданно-негаданно для самого себя ставшему борцом со злом, помогли как одолеть Дармамму, так и как следует оплакать древнего, и если о первом доктор знал, то вот о втором и не догадывался. Как всегда, вспомнив древнего, вернее, древнюю, мадам по какой-то причине носила титул в мужском варианте, а не в женском, хотя не Хатшепсут, а Гималай, не Египет. Впрочем, нравы у Магини были те еще, как и у всех представителей колдующей братии. К тому, что она считала себя пупом земли, Люк относился ровно, в конце концов, таким недостатком обладает каждое разумное существо, поднявшееся чуть выше кочки. Но вот с тем, что она, со своим стремлением к всеобщему благу, как она его понимала, вставляла Люку палки в колеса и гадила по мелкому и по крупному при любой возможности, он мириться не собирался. Позвольте выразить вам сочувствие в связи с преждевременной утратой учителя, с совершенно постной миной ровно произнес Ситх. Потеря наставника, всегда горе. Для кого именно, Люк мудро не уточнил. Стрэндж кивнул, пробормотав такие же пустые благодарности, он на конфронтации древнего и Люка знал, только вот о масштабах не догадывался, как и о причинах. Скажите, Люцифер, неожиданно поднял глаза от чашки маг, почему вы мне помогли? Благотворительность в вашем исполнении, она, знаете ли, пугает. Потому что когда-то был на вашем месте, улыбнулся Ситх, слегка повздорил с Хель, потерял кожу на руках вместе с большей частью мышц. В глазах мага зажегся профессиональный интерес. И как? Лечил. С помощью множества желающих мне помочь, равнодушно пожал плечами Ситх, проглотив слово недобровольных. Он тогда устроил славную резню, что почему-то не понравилось древнему. То ли не выспалась, то ли встала не с той ноги. Древняя тварь почему-то решила, что вырезанное поселение оскорбляет ее чувство прекрасного, не обратив внимания на такую мелочь, что там жили людоеды, и решила избавиться от дуреющего среди крови и трупов Ситха с помощью портала. Куда его должно было выкинуть, Люка не интересовало. Его трясло в эйфории и отходники от битвы с аватаром Хель, восстанавливающейся связи с силой, боли и наслаждение резней. Портал в неизвестность стал неприятным сюрпризом, но не смертельным, удар силой, почти начавшийся шторм, и его выкинуло на площадку на горной вершине, прямо на грубый каменный алтарь, перед которым иссеченный ветрами и морозами морщинистый мужчина в компании двух мальчишек проводил какой-то ритуал, держа на вытянутых руках чашу с мутной белесой жидкостью, горячий, исходящий паром, пахнущим молоком и маслом. Если честно, то дальнейший Люк потом оправдывал невменяемостью от усталости и стрессом, а также тем, что банально хотел есть. Он слез с алтаря, отобрал у застывшего истуканом мужчины чашу и с удовольствием напился предложенного, оказавшегося крепким чаем с солью, молоком и маслом. Забрал из рук одного из мальчишек лепешку, оторвал половину, прожевал, а остаток отдал обратно, вместе с ополовиненной чашей. После чего собрался силами, закручивая силу и открывая путь домой, не гнушаясь даже использовать магию. О последствиях перекуса Люк узнал лишь несколько веков спустя, когда вновь попал в Тибет. Последователь религии Бон, исполнявший в то утро ритуал, призванный умилостивить гневных духов, вначале немного растерялся, когда ему почти на голову свалилось божество не самого мирного вида, в крови, с оружием, сверкающие золотыми глазами. Однако божество подношение приняло, не погнушавшись не просто отведать, а еще и поделиться, и это было воспринято как весьма благоприятный признак. Похвастать тем, что пробовали остатки трапезы небожителей, могут немногие. Хлебную лепешку разделили на три части, чая тоже хватило всем по глотку, а ритуальные пхурбы, переходящие от отца к сыну, с тех пор обзавелись золотыми глазами и крошечными копьями, сжимаемыми в искусно выполненных руках. «Хорошо», — моргнул Стрендж. «Но почему?» «Древнему не понравились мои методы лечения», — лаконично пояснил Люк. «В этом наши мнения разошлись». «Ясно», — маг кивнул, решив не уточнять, чем может не нравиться исцеление светом. Он до сих пор испытывал благоговейный восторг, вспоминая, как исцелялись травмированные кисти и возвращалась подвижность и чувствительность пальцев. Обсудив некоторые моменты, касающиеся звания нового верховного мага Земли, Стрендж ушел, а Люк перевел взгляд в угол кабинета, из которого вышел смуглокожий молодой мужчина в странно выглядящей в современной обстановке традиционной одежде жителя Тибета. «Что скажешь, Цамцзат? Все ритуалы проведены, Табгил», мужчина поклонился, сухо зашелестели увивающие руки и шею четки из можжевельника, черного агата и кости, украшенные крошечными хрустальными черепами. «Все связи с сущим рассечены, не вернется». «Прекрасно», по губам ситха пробежала змеиная ухмылка, глаза сверкнули золотом. «Прощай, древний». Смена верховного мага Земли открывала прекрасные перспективы. Конечно, пришлось постараться, чтобы путем долгих и извилистых интриг направить древнего прямиком к гибели, не вызывая подозрений, ведь Ока, один из камней бесконечности, мог здорово сместить баланс сил не в пользу Люка, и добраться до него не было возможности, а жаль, он бы с удовольствием добавил его в свою маленькую, но очень приятную душе коллекцию. Однако теперь камень в более-менее надежных руках. Клятвы, данные доктором в момент отчаяния, когда он был готов душу продать за возможность вернуться к любимой работе, обратной силы не имеют, и разорвать их нельзя. Люк постарался, чтобы Стрендж был верен ему и в жизни, и в посмертии, а то мало ли как жизнь повернется. Зато теперь хоть с этой стороны он прикрыт, Стрендж не сможет ударить в спину при всем своем желании. Цамцзат тихо ушел, так же, как и появился, а в кабинет просочился крайне довольный собой, хотя и помятый Красбонс. «Мне уже сообщили», мужчина сел в кресло, разминая кисти рук. «Такой горе, такой горе». Люк хмыкнул. «Да, безвременно, безвременно. Как идет процесс с воспитания?» «Превосходно». «Тогда». Люк внимательно посмотрел на ученика. «Время для урока. Шторм силы». Брок резко выпрямился, раздувая ноздри. «С молниями ты управляешься на отлично. Следующий шаг – шторм. Начнем с того, что попроще. Итак, шторм силы. Бывает двух видов – метеорологический и пространственно-временный. Первый вариант состоит из смешения двух техник – вихря и молний. Предназначен для открытых площадей, создает смесь торнадо, ливня и электромагнитных возмущений. Чем сильнее или опытнее создающий, тем большую площадь можно накрыть и тем более разрушительной будет техника. Однако есть и ограничения. В пустыне создавать ливень – гиблое дело. В таких условиях техника трансформируется в более подходящую песчаную бурю. Рамлоу сощурился, стараясь уложить в голове информацию. То есть не только отвратительная погода, но и выведение техники из строя, задумчиво протянул он. Люк кивнул. Чем больше вложишь энергии, тем сильнее эффект, подтвердил ситх. Можно зачищать целые области, в несколько километров диаметром, особенно если ливни кислотные. А второй вариант, пространственно-временный, требует огромного количества сил, ювелирной точности и контроля, использует темную сторону силы, чрезвычайно трудно контролируется. Чем крупнее шторм, тем сложнее им управлять. Можно создавать как небольшие червоточины, так и гигантские дыры в реальности. Уничтожает все, что попадает в область его действия. Если технику выпустить из-под контроля, она распространяется по нарастающей, сила возрастает в геометрической прогрессии, пока не исчерпает саму себя. В принципе, оружие последнего шанса, если что, возможность нагадить врагам так, что они пожалеют о твоей гибели. Однако, опытный и сильный адепт может творить чудеса, не только разрушать целые области, но и переносить избранные предметы или живых существ с места на место. Лицо Ситха застыло, глаза на миг остекленели от нахлынувших воспоминаний. Люк моргнул, задвигая эти воспоминания в дальний угол. Такой вид шторма, предтеча создания черных дыр, и такое возможно, ошеломленно просипел Брок. Люк вскинул подбородок, от всего его облика повеяло невероятной гордыней. «Для силы нет ничего невозможного», — уверенно заявил бывший император. «И неважно, какая сторона используется. Главное, здесь», — он со значением постучал по виску. Рамлоу молча кивнул, впитывая транслируемые ему паузам воспоминания, пробуя их на вкус, словно предложенную на ладони редкую еду. От увиденного тряслись поджилки. Мощь, чистая, неукротимая, это восторг. Вот что это такое было. Рамлоу потрясенно прикрыл глаза, пытаясь вообразить это в реальности. Я. Он сжал разбитые о солдат кулаки, зудящие и чешущиеся от ускоренной силы регенерации. Я смогу. Повторить. Конечно сможешь, ученик, медовым голосом произнес Люк, заставив Брока инстинктивно сжаться от ощущения опасности. Разумеется, сможешь. Иначе и быть не может. Молнии, потрескивая, обвились вокруг пальцев, свиваясь, словно маленькие змеи, бросая отблески на золотые радужки. Йотунхим один резким движением запахнул тяжелый алый плащ, пряча золотой блеск доспехов. Скрипнул плотный снег, слежавшийся в толстый прочный панцирь, выдох взметнулся вверх белым облачком. Ас досадливо поморщился, с неудовольствием ощущая, как намерзают острые мелкие льдинки на усы и бороду, но выхода не было. Эта встреча уже давно напрашивалась, вот только идти на нее не было никакого желания. За спиной невозмутимо воздвиглась стража, не слишком много, чтобы не было воспринято как вторжение, а статусное, для виду. За свою жизнь Ас не боялся, хотя и осознавал, что обитателям Йотунхима любить его ни за что, как простым жителям, так и правителям. Невыгодно сейчас Лафию устраивать провокацию, откровенное нападение или попустительствовать рвению ненавидящих Одина подданных. Да, невыгодно. А вот и подтверждение. Гвардия, сплошь состоящая из гримтурсов. Синекожие великаны с грубыми, словно высеченными из неприветливого камня лицами, алыми глазами и спиральными узорами, похожими на резьбу, слишком глубокими, неестественными, молча обступили прибывших асов, окружив со всех сторон, и, не позволяя себе даже косого взгляда, припроводили во дворец. Изредка встречающиеся йотуны тоже молчали, никак не демонстрируя свое недружелюбие. От этого и так не слишком хорошее настроение Одина начало медленно ухудшаться. Ас лишь мысленно одернул себя, не давая злости разгореться. Сейчас ему необходима вся его мудрость и вся выдержка. Лафи – очень опасный противник, к тому же имеющий на него не один остро и заботливо наточенный клык. Царь Йотунов не собирался забывать, кто именно обрек его мир на медленное и мучительное вымирание, а теперь идет торговаться, как последний цверг. Царь один, низкий голос Лафея был сух и холоден, как воющие над ледяной пустыней ветра. Царь Лафи, пробасил Ас, на корню душа желание скривиться, не время проявлять гонор, не сейчас. Чего ты хочешь, один? Переговоры были сугубо неформальными. Никаких тронных залов, пафосных кресел, стражей и толп придворных лизоблюдов. Просто почти пустой кабинет, из обстановки лишь небольшой, но массивный стол с двумя кубками вина, к которым так и не притронулись, и два не менее массивных кресла, покрытых шкурами. Давние враги разговаривали наедине, все прочие остались там, за дверями, и их мнение никого не интересовало. Один только одобрил такой подход. Беседа предстояла тяжелая, мало ли какие тайны выплывут на свет, чем придется угрожать или подмасливать, чтобы получить желаемое. Единственный глаз Аса сверкнул недовольством, но тут же вновь наполнился настороженностью и решительностью. «Мне». Один с трудом вытолкнул из спазматически сжавшегося горла колючие слова. «Нужна услуга». «Услуга», — пророкотал абсолютно неудивленный йотун. «Надо же, услуга. Не думал я, что услышу когда-либо подобное. Услуга. И какую же услугу?» Лафи подчеркнул голосом это слово. «Ты хочешь». А самое главное, синекожие лицо расплылось в уродливой ухмылке, обнажившей крупные желтоватые зубы. «Чем платить собираешься, 1. Подлокотники заскрипели под пальцами аса, на его скулах заиграли желваки, но царь сдержался. «Как у тебя с кладбищами, Лафи?» «У меня», — демонстративно удивился Йотун. «У меня все прекрасно, тихо, как в могиле. А что?» Покойнички вдруг стали слишком резвыми. Так не стоило Хель живьем замуровывать, а также изводить под ноль всех, кто знает, как с покойными обращаться. Аз закаменел, душа в себе ярость, но крыть было нечем. Лафи ни капли не соврал. Молча проглотив справедливое замечание, один незаметно поморщился, пряча скривившиеся на миг губы в густой бороде. Лафи насмешливо смотрел, даже не пытаясь хоть как-то придать себе невозмутимый или равнодушный вид. Сейчас, когда царь Асов сидел и пытался просить, корчаясь от одной мысли о том, что не может привычно требовать, Йотун чувствовал себя победителем. Это был миг его триумфа. Сладкий, долгожданный, выстраданный. Лафи прекрасно знал, что происходит и почему один, всегда нагло берущий, пытается просить. Почему он пришел к тому, кого и за разумное существо не считал, невзирая на отдаленное родство по линии давно ушедшей матери отца. Разведчики и прикормленные соглядатаи исправно сообщали, что в последние несколько месяцев ситуация в Асгарде стремительно ухудшалась. Началось все с самопроизвольного подъема кладбищ, мертвяки полезли из могил, как тараканы из щелей в кухне. Несколько раз видели темных альвов. Участились случаи магических нападений, кто-то активно баловался очень темной магией и жертвоприношениями. И тянулось это достаточно долго, чтобы можно было перестать замечать очевидное. А теперь и не скроешь. И специалистов, способных загнать драугров туда, откуда они повылезли, у асов практически нет. Мертвецами традиционно занимались сейдманы, да и то далеко не все, а последних подданные Одина не жаловали. Сам один мог упокоить кладбище, но только одно, максимум два, и то больше на голой силе, чем на умениях, а их были уже десятки. А еще соглядатаи сообщали о темных альвах, и даже о Маликите. Но это все было проблемой Йодина, сам Лафи совершенно не опасался длинных рук Хель. Йотуны своих мертвецов хоронили крайне редко, и обязательно со специальными обрядами, предотвращающими любую возможность поднятия, естественную или благодаря чьей-то злой воле. Обычно покойников просто и незатейливо рубили на мелкие куски, разбрасывая останки на поживу диким зверям и птицам, завершая таким образом круговорот в природе. А вот асы большей частью именно хоронили, сжигая лишь самых достойных, за что теперь расплачивались. И нет, Лафию за свое злорадство не было ни капли стыдно, а за то, что он намеревался как следует насладиться унижением врага, с которого еще и собирался содрать огромную плату в счет оказанной услуги. Тем более, сейчас Лафея волновало одно, чем собирался заплатить один за упокоение разбежавшихся покойников, и что-то подсказывало, что это будет нечто потрясающее. «Чего ты хочешь?» – процедил ас, привычно окатив синекожего собеседника презрительным взглядом. Лафи дернул плечом, глубокие шрамы узоры на миг засияли багровым светом. «Я... от тебя... ничего», – выплюнул Лафи. «Вернее, хочу, чтобы ты убрался в свой сверкающий дворец, и не беспокоил меня по пустякам». Подлокотник треснул в стальной хватке аса, но один подавил вспышку бешенства, не собираясь пока реагировать на практически провокацию, откровенную и неприкрытую. Да, не таким он представлял этот разговор. «Твой сын», — тяжело произнес ас, решив отбросить остатки вежливости. Лафи прищурился, алые глаза запылали, как уголья. «Что, мой сын? Твой сын жив?» Ас впился взглядом в лицо соперника, с удовлетворением отмечая, что того проняло. Крылья носа на миг раздулись, губы дрогнули, челюсти сжались. «Мой сын мертв», — процедил Лафи, чувствуя, как в груди начинает скручиваться бешенство. «Умер в младенчестве». «Твой сын жив», — с торжеством заявил ас, мстительно улыбнувшись. «Жив, здоров, правит своим миром. И как же зовут его?» — тихо прошелестел Лафи, цепко отслеживая каждое движение аса. «Лаки, князь Лаки». И голос Йотуна дрогнул. «Я забрал его тогда», — один выпрямился, в каждом движении сквозило неприкрытое превосходство. «Принял в семью, вырастил. Я позволю тебе назвать его наследником. У тебя же больше нет детей». Насмешливо приподнял бровь ас, откровенно издеваясь над соперником. «Теперь будут. Лаки вырос настоящим правителем». Лафи слегка наклонил голову к плечу, рассматривая того, кто топтался по его с огромным трудом зажившей ране, с удовольствием, тщательно, и испытывал невероятное, незамутненное счастье, перемешанное с такой же чистейшей ненавистью. Один вздрогнул, когда Лафи расхохотался, глядя прямо ему в лицо. Йотун смеялся так, что из рубиновых глаз текли слезы. Он всхлипывал, мотал головой, хлопал себя по ляжкам, утирал слезы, и смеялся, смеялся, смеялся, не в силах остановиться. «Сын, сын!» — всхлипнул Лафи, закрывая ладонями лицо, сгибаясь пополам в попытке унять истерику. «Сын, ну надо же, у меня есть сын!» «Да, Лафи!» — кивнул один, рассматривая явно сходящего с ума Йотуна. «У тебя есть сын, сын!» — тоскливо протянул Лафи, выпрямляясь и вытирая мокрое от слез и пота лицо рукавом, наплевав на все. «Сын, ты ошибся!» — один, охрипший, словно от криков, голос царя был на удивление спокоен. «У меня был сын, он умер, в младенчестве, вместе с матерью, вскоре после нее. Я держал его на руках все это время, и лично принес их тела в жертву миру на алтаре. Именно для того, чтобы никто, слышишь, один, никто не мог надругаться над ними, использовав в своих целях, чтобы никто не смог заявить, что мой сын жив, что его кто-то украл и воспитал как собственного», — рыкнул Лафи, сжимая огромные кулаки, и из-под подошв его сапог стремительно разбежалась паутина морозного узора. «Ты слышишь меня, царь Асов? Я хоронил его лично». Один застыл, начиная бледнеть. Лафи злорадно оскалил клыки. «Что, один, думаешь, кого же ты притащил в свой дом? Так я отвечу тебе. Я не знаю. Мы нашли его, только родившегося, лежащего в корзине, и даже снежные волки обходили спящего младенца. Он не плакал, не просил есть, лишь спал. Да, на одну половину он являлся йотуном, это мы поняли, но на вторую, скалы и льды трескались, понимаешь, они высыхали», — прошептал Лафи, неотрывно глядя на замершего аса, «словно из них вытягивали жизнь по капле. Мы его так и оставили на милость судьбы, но мой сын должен был пройти испытание холодом и одиночеством. Я так и говорил окружающим», — лихорадочно блестя глазами, шептал йотун. «Но я не говорил, что он его прошел, и что это именно мой сын лежал в скале завета. И если тебя ввели в заблуждение слухи», — великан пожал могучими плечами, — «что ж, судьба». Один закаменел, побелев. Пальцы судорожно сжались, отказываясь выпускать крошащиеся подлокотники, он уставился на обмякшего в кресле Лафея, от которого тянуло застарелой болью, оплаканный, пережитый, но все равно так и оставшийся в памяти. В голове набатом звучали страшные в своей жестокости слова Лафея, и ас не знал, что и думать. Четкая, стройная система огромного куска его жизни и всех связанных с этим периодом планов ломалась с треском, разрывая мозг на куски. Один впился взглядом в йотуна, судорожно выискивая хоть что-то, мельчайшие признаки того, что все сказанное – ложь, и не находил. Лафи утомленно развалился в кресле, словно воин, переживший тяжелейший бой и коварную рану, грозящую отправить его на тот свет. Вот только было видно, что выплеснутая в истерике оздоровила йотуна, веками прячущего внутри эту тайну, гниющую, словно нарыв. И теперь, когда этот нарыв прорвало и гнойник вытек, Лафи оправится от пережитого и сможет идти дальше, становясь сильнее с каждым шагом. А вот сам один, ас рыкнул, разжимая неслушающиеся пальцы, выпрямил спину, звякнув кольчугой. Закаленный тысячелетиями правления разум стряхнул с себя паутину шока, заработав на полную мощь. Царь спешно отбрасывал от себя ощущение измазанности в грязи, унижения и ненависти к так жестоко посмеявшемуся над ним сопернику. Он не хотел думать о том, что сам виноват в сложившейся ситуации, что это именно он, движимый желанием растоптать врага еще сильнее, услышав краем уха шепот о том, что у Лафея родился наследник, который должен будет пройти традиционное испытание, помчался искать и нашел младенца, и собственная ненависть толкнула его в ловушку. На ребенке-то не было написано, что это именно сын Лафея, не было и особых примет, подумаешь, наполовину ледяной великан, на вторую, вроде, ас, значит, это должен был быть сын Лафея, должен, но не был. Долгая интрига, когда-то начатая на ледяных пустошах, неожиданно привела непонятно куда. Но об этом он подумает позже. Сейчас, после эпичного провала, надо срочно решать проблемы, накапливающиеся одна за другой. И решать, чем он будет расплачиваться, особенно после такого. Если бы проблема была только в неожиданно резвых покойниках, то один и не подумал бы идти на поклон к врагу. Он сам передавил бы покойников, загнав туда, откуда вылезли. Да, медленно. Да, тяжело. Да, были бы жертвы среди подданных. И что? Не в первый раз обошелся бы своими силами. Увы, все обстояло гораздо печальнее. Вместе с драуграми распространялась и зараза, костяная лихорадка, и до эпидемии было рукой подать. А еще Маликит со своими головорезами, один помнил, как тщательно темные альвы зачищали селения и города. Там не оставалось ничего живого. И если Маликит каким-то образом создал союз с Хель, от одной мысли прошибал холодный пот. А ведь еще участились случаи смерти асов, занимающихся магией. И проблемы, проблемы. С досадой скрипнув зубами, один в очередной раз пожалел, что так и не решился встретиться с Лаки. Но в очередной раз нашел отговорку, и даже важную, а потом навалилось, пришлось идти к Лафею, и вот результат. Можно согласиться с утверждением, что неведение – благо. Лафей хмыкнул, лениво наблюдая за попытками Одина взять себя в руки и сохранить лицо, не скатываясь в банальные обвинения во лжи и просто в истерику. Сейчас старик поступает просто и незатейливо, меняет планы на ходу, откладывая выяснение происхождения Лаки на потом. Сейчас это не так важно, как отыскать альтернативную плату. Ледяному великану хотелось смеяться. Долго, злорадно глядя прямо в лицо лживому уроду, поступающему по желанию левой пятки, оправдывая государственными интересами собственные эгоистичные примитивные позывы. Но и на Одина нашлась управа. И пусть для этого пришлось прождать почти 1000 лет, Лафей не жалел ни об одной минуте ожидания. Он помнил, как стоял среди скал и смотрел на аса, воровато подхватившего корзинку с младенцем, мирно спящим среди тихо потрескивающих скал, покрывающихся тончайшими трещинами. Как рвало душу понимание, что там мог быть его сын, которого только смерть избавила от незавидной участи разменной монеты. Тогда им владели горе и отчаяние, но Лафей все равно не мог не ощущать злорадства. Его враг сам, своими руками, тащил к себе в дом чудовище. Маленькое и слабенькое, на первый взгляд, но шаманы, все как один, захлебывались ужасом и, глотая слова, умоляли Лафея не трогать спящего малыша. А ведь у него самого, ослепленного потерей, мелькнула мысль заменить умершего сына так нежданно появившейся копией. Они были похожи, оба, полукровки, и, возможно, Лафей поддался бы временному помешательству, принял рожденного непонятно кем малыша в семью, объявив своим сыном, вот только ладони все еще хранили запах крохотного тельца, от его ребенка пахло молоком, а от подкидыша, чем-то странно неуловимым, словно от близко ударившей в скалу молнии, и этот аромат заставлял желудок скручиваться от ужаса. Именно тогда, провожая взглядом уходящего через бивнёзд Одина, Лафей впервые решил пустить все на самотек. Он впервые не строил планы, не прикидывал, как можно использовать знания о случившемся, полностью положившись на милость судьбы с несвойственным ему фатализмом, и не ошибся в своей стратегии. Он лишь следил за Лаки, слушал отчеты соглядатаев, собирал слухи, пару раз даже сам выбрался поглядеть на занявшего чужое место подкидыша, и отлично видел, что правильно сделал, позволив врагу забрать малыша. Лаки был чужаком. Если изначально он и родился наполовину ледяным великаном, наполовину асом, то чем дальше, тем больше он менялся, словно вытравливая из себя все признаки родителей. Чуткое обоняние Лафея, присущее всем гримтурсам, исправно сообщало, что нет в запахе Лаки ноток морозной свежести, отличительной черты всех ледяных великанов. Да и привкус металла, присущий асам, тоже потихоньку выветривается, заменяясь все тем же ароматом грозы. От Лаки пахло молниями и песком, вызывая ассоциации с прокаленной безжалостным солнцем пустыней. Лафей как-то бывал в Мидгарде и на всю жизнь запомнил краткий вояж в песке и свой дикий, инстинктивный ужас, от которого едва не забился в припадке. Пустыня была абсолютно чуждым местом для привыкшего к холоду обитателя ледяного мира, и Лаки тоже был чужаком. Лафей представления не имел, как так получилось, почему потомок Гримтурса неожиданно стал повелителем огня, как потом выяснилось, но он четко знал одно. Перед ним чужак, а когда шамана, взятого на четвертую и последнюю попытку наблюдения за Лаки, вывернуло наизнанку от одного взгляда на вспыхивающие на черном лезвии необычного копья, выкованного руками парня из обломка рога Сурта, руны, Лафи бросил все попытки понять происходящее и больше ни разу не видел князя, довольствуясь отчетами шпионов. И если честно, ни разу об этом не пожалел. Лаки, или как бы он себя ни называл, чужак, опасный и непредсказуемый. Лафи совершенно не хотел стать ему врагом, другом. Тем более, его вполне устраивает нейтралитет, и чем дальше он от Лаки, тем лучше. Особенно теперь, когда правда так нежданно-негаданно вылезла на свет из тысячелетней тьмы. И что самое приятное для Лафея, инициатором стал не он. Теперь все ледяные глыбы посыпятся на Одина, так не вовремя, или вовремя, как посмотреть, раскрывшего лживую пасть. Смотреть, как корчится царь асов, благодаря целенаправленным усилиям которого Йотунхим едва не вымер, было приятно. Вдвойне приятно было понимать, что все это – результат усилий самого Одина. Втройне, что теперь асу придется еще и заплатить за частичное устранение последствий его собственных ошибок. Лафи, не скрываясь, счастливо вздохнул, расплываясь в алчной ухмылке. «Так чем заплатишь, один? Ну же, не томи!» Глаз аса налился кровью. «Отец!» Тор приветливо кивнул, откладывая в сторону книгу с аккуратно заложенной закладкой. Один молча расстегнул пряжки, содрал с себя панцирь и кольчугу, разложил оружие по подставкам и рухнул в кресло, жалобно скрипнувшее под тяжестью его тела. Покосился на книгу, которую вставший сын невозмутимо подхватил, словно это было привычно, таскать за собой источник знаний. На краткий миг один словно увидел, как светлеют золотистые волосы, становится менее массивным тело, а на узком лице мелькает неопределенная улыбка. Обман зрения. Отмахнувшись от некстати всплывшего воспоминания, один потер пальцами переносицу, пытаясь унять навалившуюся мигрень и собраться. Что-то случалось в мое отсутствие. Хвала Норнам. Ничего, слегка наклонил голову Тор. Неупокоенных пока сдерживают, два поселения эвакуировали. Отец. Тор замялся. Широкая ладонь нервно огладила рукоять висящего на поясе Мьёльнира, с которым он не расставался. «Как прошла поездка?» «Замечательно», — кисло процедил один, едва сдерживая раздраженный рык. «Лафи направит шаманов. И во что это обойдется?» В глазах Тора светилось здоровое подозрение, вызвавшее у Одина еще одну горькую мысль. А раньше сын и не подумал бы спросить о цене. От мысли о том, что придется отдать за упокоение кладбищ, с гарантией, естественно, а также за ритуалы, препятствующие поднятию непотревоженных покойников, один едва не плюнул на пол от избытка чувств. Скрипнув зубами, царь раздраженно накинул на себя теплый плед из толстой шерстяной ткани, вытканной нежными руками его прекрасной супруги, и уставился на вспыхнувшее под его взглядом пламя в очаге. Танцующие огненные языки живо воскресили в памяти счастливое лицо Лафея, предвкушающего получение платы за помощь. «Отец!» Нахмурился Тор, обеспокоенно подойдя ближе. Один прищурил единственный глаз, утомленно откинулся на спинку, потер загрубевшими ладонями лицо. «Чашу?» – прошипел он сквозь зубы. Тор озадаченно моргнул. «Какую?» Неожиданно в глазах Тора мелькнуло понимание. «Ту самую?» «Да!» – рявкнул вновь взбесившийся царь, откинул плед и, тяжело поднявшись, не мальчик уже скакать туда-сюда, принялся мерить шагами помещение, не в силах остановиться. Его сжигало бешенство, руки тряслись от осознания, что придется не забрать, а отдать. Тор поскреб подбородок. «Но, зачем? Я предлагал разное», – процедил один, резко остановившись, впиваясь тяжелым взглядом в сына. «Золото, драгоценности, артефакты». Тор замер, внимая отцу, вглядываясь в лицо, вслушиваясь в интонации. «Я предлагал. Неважно», – оборвал сам себя ас. «Я даже предложил Драупнир». Тор изумленно хмыкнул. Драупнир – одно из сокровищ, как называли эти изделия, родившиеся из спора Брака и Эйтрис Лаки о том, кто из них лучше в кузнечном деле. Гномы создали три вещи. Золотое кольцо Драупнир, приносящее своему владельцу каждую девятую ночь еще восемь таких же, вепря Гулленбурсти и Мьёльнир. Мьёльнир, всегда возвращающийся к своему владельцу, достался Тору. На вепре разъезжал Фрейр. Проклятущая скотина с золотой щетиной и огромными клыками носилась как укушенная, с огромной скоростью, кони угнаться не могли. Драупнир забрал один, опоясавшись поясом из колец, можно было стать неуязвимым. Не абсолютно, но почти. Чашу. Чашу спрятали в сокровищницу, и ее доставала только Фригга, лишь ей не жгла пальцы маленькая пила. Небольшая, с маленькое яблоко, гладкая, без узоров, шар со срезанной верхушкой. Совершенно простая, а взгляд оторвать невозможно. На нее любовались часами, в ее недрах жил неугасимый огонь. Но зачем? Изумился Тор, вспоминая все, что говорил Лаки о своем шедевре. Ведь одним из критериев победы была полезность, а не только красота. Лаки тогда выиграл. Скидбладнир, корабль, способный плыть по морю и суше, который можно сложить в мешок. Слейпнир, восьминогий конь, доставшийся Одину, хоть как-то укротить эту скотину оказалось под силу лишь царю. Наконец, чаша огня, крохотная вещица, растапливающая вечные льды и прогревающая почву. Тор поджал губы, понимающе кивнув. Ясно. Ему действительно стало ясно. Лафей был прежде всего правителем. И, как правитель, обязан был следить за процветанием подданных. Ларец Бури, вернувшийся на родину благодаря идиотизму Тора, немного поправил положение, смягчив климат, долгое время лишь ухудшавшийся, но этого было откровенно мало. Пройдет не одно столетие, прежде чем планета вернется к тому, что было тысячу с лишним лет назад, а йотуны живут здесь и сейчас. Им надо есть, пить, растить детей. Чаша прогреет почву, даст возможность собирать урожаи. Она, воплощенная будущее в руках Лафея. Если только он сможет удержать это чудо в ладонях. Слегка улыбнувшись, раньше он и не подумал бы о таком, Тор посмотрел на вновь усевшегося в кресло отца. Одина подоплека появления чаши явно не интересовала. Этим артефактом асы не воспользовались ни разу, нужды не было. Так и стояла на полке красивой вещицей. Одина бесила мысль, что придется платить. Не получить даром, не украсть, не отобрать у врага, не забрать как виру или дань. Отдать. Вот что терзало Одина. Да, о таком Тор до обучения у Лаки тоже и не подумал бы. Гарантии хоть будут. Вздохнул Тор. Один кивнул. Лафи не обманет. Тяжело произнес он, глядя в очаг. Это. Тор понимающе кивнул. Действительно, царю йотунов нет необходимости врать или как-то нарушать договоренность. Он из кожи вон вылезет, но выполнит все идеально. Еще один повод укусить врага. Показать превосходство. Впрочем, своему отцу Тор не сочувствовал и при этом злиться на Лафея не спешил. Чашу жаль, конечно, пожал плечами Тор, все-таки одно из сокровищ. Что поделать? Можно попросить Лаки, вдруг еще одну сделает. У брата настоящий талант, восхищенно произнес он. Один как-то странно дернулся, на миг закаменев, но тут же с явным усилием взяв себя в руки. Да, голос отвернувшегося к огню Одина был странным. Твой, брат, очень талантлив. Иди, сын, я устал. Тор ушел, оставив отца предаваться тяжелым размышлениям. Восхищение сына напомнило царю разговор с Лафеем. Теперь, в тиши своих покоев, один мог обдумать заявление йотуна и понять, что же он чувствует и чем ему это грозит. Чувство. Чувствовал себя царь обманутым, обворованным, наивным простачком, узнавшим, что являлся лишь пешкой в чужих планах. Он-то думал, что закрутил интригу, подобных которой нет и не будет, долгую, на века, ту, которая однажды раздавит ничего не подозревающего врага многотонной глыбой. Медленно, так, что слышишь, как трещат и ломаются под давлением кости и лопается плоть. Вместо этого лавина обрушилась на него самого, снеся не только его, но и все планы. Лафи смеялся ему в лицо, пришлось заплатить за то, что обычно один получал даром, и как теперь выкручиваться, непонятно. Чашу придется отдать, это даже не подлежит обсуждению, ведь торговаться не получилось. Разве можно сравнить сына, наследника, и какие-то жалкие золотые монеты или драгоценности? Один предложил, но лишь один раз, понимая несопоставимость предлагаемого вознаграждения, сразу переходя к сокровищам. Драупнир, Скидбладнир, Гуллинбурсти, Чаша, Слейпнир, Гунгнир и Мьельнир упомянуты не были. С ними один не расстался бы, даже если б весь Асгард вымер. То, что у остальных сокровищ есть владельцы, царя не волновало, выбор Лафеем чаши даже обрадовал, если честно. Мелкая посудина шла в руки лишь Фригге, которая использовала ее как банальную грелку, рожденная в гораздо более теплом в Анахиме женщина часто мерзла.